описывала ужасное событие с гордановским портфелем, который неизвестно кем разрезан, и из него пропали значительные деньги. При таких обстоятельствах, что владелец этих денег, по чувству деликатности к семейной чести домовладельца, где случилось это событие, даже не может отыскивать этой покражи, так как здесь ложится тень на некоторых из семейных друзей домохозяев. Ванскок хотела, чтобы это немедленно было напечатано слово в слово, как она сочинила и со всеми именами, но Кишенский ей отказал. «За это, матушка-игуменья, достается», — сказал он. «А мы так сделаем». Он взял перо и написал на поле. «Правда ли, что некто деятель Василитемновского направления, господин По. Дефис Зеров, отчего бы не Позоров, будучи в доме неких господ Висвых, под видом ухаживания за сестрой домохозяина распорол неосторожно чужой портфель с деньгами, отданными господину В. на сохранение другом его, господином Говым. Вот эта кматка будет глаже, так и коротко, и узловато, и комар носа не подточит, и все, кому надо, уразумеют, яко с нами Бог. Прыгай теперь к Бабиневичу, чтобы завтра напечатал у себя под «Правда ли?» «Он не напечатает». «Ну, вот еще». «Это факт. Я к нему обращалась, а он закарабатился и отказал». «Ну, все пустяки. Скажите, что я просил. Он не будет карабатиться». «А он вам должен?» «Скажите, скажите только, что я просил», — подтвердил, вставая Кишенский и услыхав легкий стук в двери из номера 8, где снова процветала вновь омеблированная на страховые деньги касса суд, добавил полушепотом. «Ну а теперь, игуменья, некогда больше, некогда. Вон люди и за настоящим делом стучат». С этим он полудружески, полупрезрительно толкнул Ванскок двумя пальцами в плечо и, свистнув могучего Иоганна с острова Эзеля, крикнул ему: «Выпусти госпожу!» — повернулся и ушел. Слово Кишенского оказалось с большим весом, и Ванскок на другой же день взяла в конторе Бабиневича на полтинник 20 листиков его издания и послала их в Бандерольке и Асафу Платанычу Весленеву. Последуем и мы за этой картечью, которую Павел Николаевич обстреливает себе позицию, чтобы ничто не стояло пред прицелами сокрытых орудий его тяжелой артиллерии. Читатель всеусерднейший приглашается отрясти прах от ног своих в гнезде 40 разбойников и перенестись отсюда на поля, где должен быть подвергнут ожесточениям и пытке, и позору наш испанский дворянин в его разодранном плаще и другие наши друзья. Путь нам теперь лежит через хуторный домик Александры Ивановны Сентяниной, где бледной ручкой глухонемой нимфы Веры повешены на желтых перевеслах золотистой соломы сохнут и вялятся пучки душистого чебра, гулявицы, калуфера и горькой руты.